зорная хвилина, пильная хвилина отходу. Что с собой возьму, что покину, горечь полынуть и слодыч меду. Ти в окне погляд, что не зникает, ти в дверах, что не смолкая слова, ти само туда у нее якая, огненная гомон кирмашовы. А стяжин покрученные нитки, а годов разгойданные шали, мы сами на початку злитки со старых монет одолевали. Хай не рубить боли, что по зыку, нехто мы забымся не вертая, сердце не выражены музыка, спынится и ты уже каля край. И отняты от людской когорты, от именов что-то бедовали. Будешь жить, они живы, не мертвы, брат, балансы во благу и хвали. И отняты от людской когорты, от именов что-то бедовали. Будешь жить, они живы, не мертвы, брат, балансы во благу и хвали. А настанет зорная хвилина,